В связи с новым передком озаботились тем, что осталось в багажнике. На всякий выезд мы закидывали в круизер свои идеально собранные ордышки, запас пожрать, запас быка, тугие бумажные пачки, такие опрятные, всегда напоминающие что-то школьное, что-то с уроков труда. Сами патроны праздничные, золотые, приятно их перебирать в пальцах. Хочется все время из них выложить какое-то слово или несколько слов. «Я люблю тебя, Украина». Или там «Хохол, сдавайся». Про хохла даже лучше. Буква «Х» отлично получается из четырех патронов. Хотя нельзя, конечно. Тайсон, к примеру, считает себя украинцем. Многие в батальоне считали себя украинцами и воевали за Ковпака против Шухевича, за Махно против Петлюры, за Богдана Хмельницкого против Ивана Выговского, наконец, за князя Святослава, Русича, праотца всем нам, из черного чуба, которого шарлатаны, взявшие в осаду мать городов русских, надергали волос и колдовали на манер старика Хоттабыча. «Русня, русня, чур меня, чур меня». Гранаты, патроны, у каждого, кроме того, было по 6 магазинов, и даже летом теплую одежду брали. Всегда при себе были лопата, веревка, проволока, кусачки и множество всего. Да, топор вот новый появился. Прежние 2 раздал по ротам, когда обустраивали позиции на Пантехе. Заступили на дежурство шаманы злой. Шаману было 48. Он всю жизнь жил один. Хотя, вру, некоторое время при нем вроде существовала девушка из ВГИКа, режиссер. Но с ней тоже расстался. Он переработал в половине сначала милицейских, а потом полицейских спецназов. Но на дядю милиционера или на Айнцвай полицай так и не стал похож. Он был именно что спецназовец. Быстрый, хоть и чуть нарочито в движениях, внимательный, наблюдательный, собранный и в смысле комплектования запасов, самый прошаренный из нас. Рюкзак, с которым он приезжал на Донбасс, он приезжал и уезжал сообразно внутренним ритмом. Бесконечность конфликта позволяла так себя вести. Отбыл на 2.5 года, вернулся тут то же самое. Даже линия соприкосновения на том же месте, разве что похоронили кое-кого, но это дело житейское. Рюкзак его весил, казалось, 400 килограмм, и там наличествовало все для кругосветного путешествия с заездом на Марс. Позывной у него был, думаю, данью памяти увлечения всякими такими практиками, сибирскими, африканскими, индийскими. Сейчас ничего подобного я за ним не замечал. Да и когда б заметил, не огорчился. Он был как собственный рюкзак, крепко, укладисто собран из войны, черно-белого романтического кино эпохи веры в идеалы, отдельных советских идеологем, вынесенных из пионерии, аккуратно сохраненных. Бумага пожелтела, шрифты незнакомые, но слова понятные. Бесчисленных книжек в жанре научной фантастики, Стругацкий, конечно, но вообще имена, которыми он жонглировал, были неизвестны мне. Да, вспомнил, я как-то спросил у шамана, любит ли он песни Гребенщикова. Он задумчиво, словно перебирая старые четки, перечислил 10-12 наиболее важных для него альбомов. Надеюсь, вы понимаете, к чему я это. В другой раз я рассказал шаману вкратце о том, как Гребенщиков поет в Киеве. Да счастье было рукой подать, но все испортили сепаратисты. И зал воет от восторга. Шаман подумал минуту и сказал: «Не знал. Неожиданно. Включи еще раз, теперь меня не остановить. Хорошая песня». Мы ехали в машине, мелькали донецкие виды. Больше этим вопросом мы не огорчались. Гребенщиков так и пел время от времени в машине, в том числе про сепаратистов, которые вечно все портят. Но втайне я думаю, что шаман больший буддист, чем некоторые. Каждое утро в свои выходные шаман бегал в парке за Прагой какое-то неимоверное количество километров. Я столько не пробегаю за год. За 3 года тоже не пробегаю. Естественно, он не курил, выпивал только пиво, чуть захмелев, становился спорщиком, спорил на любую тему. Вообще, по типу он был педант, перфекционист. Женщин, которые не смогли с ним жить, я понимаю. Но, понимая это, я думаю, а с кем им еще жить, как не с шаманом? Более надежного, более внимательного, более мужественного человека и вообразить нельзя. И по-своему красиво. Глубоко прорезанные морщины на небольшом, темном, будто немного пропеченном лице. Он походил на высокоразвитого кроманьонца. С виду шаман был строгим, улыбался мало, казался нелюдимым. Но главное про них я разгадал уже. И про графа с Тайсоном, и про шамана со злым, и даже про араба. Все они, проведшие в зоне антитеррористической операции в качестве террористов месяцы и годы, вышколенные бойцы без страха и упрека, стреляющие без рассуждений, на самом деле ласковые дети. В каждом хлопал глазами ребенок, которому однажды были обещаны тепло, защита, любовь навсегда, справедливость, верность. А потом ребенок пополз, пихая еще мягким лбом возникающие преграды, привстал, цепляясь за все подряд, побрел вдоль стеночки, ища равновесие, вдруг оттолкнулся. Оказалось, что можно стоять, держась за воздух. И решительно вышел на одиночную прямую меж предметов, пороков, порывов. А обещанного все не давали. А разувериться в этом не было сил. Зачем тогда полз, шел, бежал? Какой в том был смысл? Значит, надо было найти, вылепить, отстоять когда-то обещанное. Не забыть в себе дитя, защитить его. Дитя хлопает глазами. Оно ждет чуда. Злой вообще происходил из многодетной семьи. Рассказывал, как в раннем детстве хотел ночами спрятаться к матери под бок. Приходил к родителям, говорил маме: «Можно я тут посплю? Мне страшно». На что мать спокойно отвечала: «Ты меня должен бояться. 7 детей. Как понимаете, если все они так будут ходить, когда жить, когда спать?» Отец его и мать имели высшее образование, но сам Злой учиться не любил. Злой спросил: «Как ты вообще школу закончил?» В ответ на его признание о том, что когда мы с шаманом разговариваем, ему кажется, будто мы говорим на иностранном языке. Злой отвечает: «С класса 5 школа гоняла его на соревнования по всем видам спорта. Он выступал и за свой возраст, и за старшие классы, и как угодно. Привозил медали, ему прощали все остальное». Потом вдруг выяснилось, что Злой еще и отменный организатор. Все школьные праздники делал он. Вылетали шары, взрывались конфетти, Снегурочка садилась на колени к волной покрасневшему директору. Хор мальчиков-зайчиков из числа самых отъявленных хулиганов запевал свою хоровую, учителя вытирали слезы. С началом войны родители Злого вывезли из Луганска всю семью в Россию, в Казань. Он тут же разработал план и, надыбав денег, сбежал обратно на Донбасс. Шел 2014-й. И полез сразу, 16-летний пацан, вообще без опыта, в самое элитарное спецподразделение, где проходка была жуть, но со второго раза все сдал. С оружием быстро разобрался, что и как. Он вообще состоял наполовину из природной смекалки, но другую половину из очарования, замешанного с пацанским цинизмом и, странно, добротой. Так тоже бывает. Злым его прозвали, когда они взяли в плен наемника-негра. Конечно же, американского, а не африканского. Негр справлял нужду и был пленен. Пока его вели, Злой, видевший живого чернокожего, впервые дал ему штук 30 не столько болезненных, сколько веселых и обидных оплеух. «Вот ты Злой!» — посмеялись ополченцы. Так и приклеилось. Заботливее его я со времен своего детства никого не знал. Злой всегда сёк, чего у меня не хватает в ордашке, и, не успею подумать, закупал, находил, укладывал. За ужином вспомню: так, бойцы, то пожгли, это отстреляли, остальное сожрали. Злой тихим твердым голосом: «Все лежит, Захар, все лежит уже. Утром выйду, у меня то берцы на батарее, то перчатки, иной раз чуть не расплачешься. Или ухмыльнешься, вот ведь родятся такие на свет, чтобы меня раньше времени разочарование в человечестве не прибило». Любимой поговоркой Злого была: «Сложные задачи решаются немедленно, а невыполнимые чуть позже». Произнося это, он всякий раз бесподобным образом хохотал. Шаман и Злой проявляли себя во всей красе, когда в очередной раз большие люди по секрету мне сообщали: «Захар, телефон выключен, в машине оставил. 15 октября, февраля, мая, июня Наступление наше? Наше, а то вдруг не наше. Вдруг их наступление, а наше отступление. Тут важно не перепутать. Довольный да нельзя, я шепотом сообщал своим новость. Весть. Шаман кивал, наконец-то. Злой вскакивал с табуретки и, потирая руки по щенячьи, переливчато ликовал. «Отлично! Отлично! Наступление!» Как будто я всем небывалый праздник пообещал. Злой сиял и внутренне пританцовывал. Ямочки на еще припухших по юношески щеках проявлялись. Девушки при виде его таяли, а он таял, слышь, такие известия. Самое удивительное, что Злой успел крутануться в Луганске и открыть там свою мойку в 17 лет. Ему капали понемногу деньги. Он вообще мог не воевать, а только ходить из клуба в клуб и подмигивать там, кому надо подмигивать. «Не, — говорил, — не хочу. Неинтересно». Зацепил как-то милейшую блондинку, провел с ней выходные, был очень доволен. Провел еще выходные, и вижу, сидит в машине недовольный. Я спрашиваю, чего? Он: только ухаживаю. Она мне пишет через каждые 5 минут смс-ку: я скучаю. И каждые 15 минут: я скучаю, я скучаю, я скучаю. Что мне отвечать? А я не скучаю, я на работу хочу. И больше не пошел к ней. На другое утро после получения известий мы приступали к составлению списков. Так... — говорил шаман деловито, доставая карандаш и блокнот. О, это был чистейший Жюль Верн. Это была подготовка к приключению, к путешествию, к делу всей жизни. Помните, как у Жюль Верна? Примерно, кажется, так. Инструменты, предназначенные в поездку, были следующие. 2 барометра, 2 термометра, 2 компаса, 2 хронометра, альтазимут для наблюдения за далекими и недоступными предметами. Далее чай, кофе, сахар, соль, крупы поименно, сухари, солонина, 22 галлона спирта и еще на полстраницы перечислений. Ваш Жюль был маньяк, господа. Но дети любят порядок. Детям нравится определенность. У нас было не примерно, а именно так, как у Жюля. Мы отправлялись закупаться. Я смотрел, как заполняется багажник. Как ловко шаман и Злой все укладывают. Мы находили канистры. Оказывалось, редкость, мало где продаются. Заливали их дизелем. Круизер был дизельный. Должно было хватить до Киева, даже если бы пришлось стоять в пробках. Мало ли желающих попасть в Киев. Чай, кофе, сахар, соль, крупы поименно, сало, сухари и предмет моей личной заботы — 2 пластиковых 5-литровых емкости домашнего коньяка жена одного из наших офицеров заготавливала, чтобы не искать паленую водку, которую все равно будем искать, чтобы свое ждало в багажнике, ласково поплескиваясь. Консервы, стан наименований. При случае могла не только личка перезимовать, скажем, в шахте, но и целый батальон протянуть недельку. Проверялись и дозакупались очистители воды, свечи, сухое топливо, фонарики, батарейки всех видов, зажигалки, спички, ложки, кружки, фляжки, вилки, ножи, ножницы, нитки, скотчи, изоленты. Носков было столько, словно мы сороконожки, по 2 пары тактических перчаток с пальцами и без пальцев. Шаман, впрочем, без пальцев не признавал, считал пустыми понтами. Лекарства, если я заболею, я к врачам обращаться не стану. Обращусь я к шаману, не сочтите, что это в бреду, потому что шаман был готов переболеть всем перечисленным в медсправочнике и затравить любую заразу, не покидая окопа. Окопные вши, горячка, белочка, расстройство психики, желудка, печени, почечная недостаточность, камни в почках, в мочеточнике, куриная слепота. Осколочные, колото-резанные, внутренние и внешние, легкие, несовместимые с жизнью на земле, с половой жизнью, с интеллектуальной жизнью ранения, насморк, кашель, коклюш, колики и так далее, вплоть до буквы «Я», скажем, язва. Ее можно обезболить. Йод, вата, активированный уголь, мази, все имелось. У нас были плащ, палатки, еще общая палатка на 6 человек, пила, молоток, лом, шнуры, крепления, карабины, чтобы извлекать раненого, мертвого, уставшего, пьяного товарища из-под обстрела, а не таскаться к нему самому по грязи. Саперные лопатки, наколенники, налокотники, сидухи, наборы всего непромокаемого, непотопляемого в огне негорящего, лучшее термобелье, очки, самые дельные разгрузки, обвесы, хотя этим не особенно увлекались, бинокли, оптики, рации нескольких типов, аккумуляторы. У нас были карты, не скажу каких областей. У нас были компасы, нам не нужен был украинский разговорник, потому что граф, Тайсон и Злой спокойно размовляли, они же здесь в школе учились. Наша машина становилась передвижной кухней, передвижной аптечкой, передвижным армейским ателье, передвижной заправкой, передвижным справочником партизана. БК у нас имелось, если всерьез, на один день хорошего боя на всю нашу компанию. Не было только лодки, просто потому, что до Днепра еще оставалось некоторое количество пеших переходов и сухопутных переездов. Я тайно сообщал о дате наступления комбату и начштаба. Я был на легком, радостном, но свербящем психозе. Как все пойдет? А если выдвинемся колонной, накроет арта, та самая, что прячется за Троицким, и дура огромного веса влетит ровно в мой круизер. Зачем мы тогда это все собирали? 3 дня спустя ребенок из Пантехи, гуляя, найдет компас в траве, спрячет в карман, а он все время показывает только на север, только в ледяную сторону. Выкинь, сынок. Или еще флешку обнаружит с песнями, которые я любил. «Теперь меня не остановить», например. Хотя надо было сочинить свою песню про то, что теперь меня не собрать по кускам. Кстати, можно раздать родственникам в развес. Странно, что до сих пор никому не приходит в голову близких людей хоронить так. Не приходилось бы ехать за 39 земель на могилку. У каждого своя. На самом деле думал так. Я ждал этого больше всего на свете. Господи, дай досмотреть хотя бы первую серию. Если закрутится сюжет, я уже примерно знаю, чем закончится. Я читал в исторических хрониках про Петра и Мазепу, например. Я помню, как там мордатые москальские полковники-людоеды срывали целые городки, а не сообразившие вовремя, с чем имеют дело запорожские казаки, бежали, чубы полощутся на ветру, едва поспевая за головами к турецкому султану. Первое время сидели там, хорохорились. А чего хорохориться на страну, которая едва помещается в 5 часовых поясов? На страну, где император из своих людей строит города. Потом год-другой, и вот уже запорожец просит слезно: «Государь, батюшка, пусти на родную землю, прости дураков, не нужен нам берег турецкий». Все воспроизводилось, ломаясь в кривых зеркалах из века в век. На первую серию хотелось увидеть самому. Я и в Донецк переехал окончательно в одной тайной вере, что моя ничем не объяснимая удачливость, моя неубиваемость, моя неутомимость, мои 40 тысяч ручных ангелов за спиной — все это окажется тем смешным и малым вкладом в победу, которого до сих пор не хватало. Была такая убежденность, глупая. С другой стороны, если подобной веры нет, чего ехать суетиться? Включил телевизор, посмотрел, там то же самое. И я думал: ну вот, отлично, сбылось, сбывается. Потом проходила неделя, на первый раз неделя, и араб с некоторым сомнением сообщал мне о том, что дату наступления знает уже весь батальон, а значит, все остальные батальоны тоже знают. А значит, знает наш несчастный неприятель. Я пожимал плечами. Да, странно. Наступало 15-е, я только в первый раз волновался до самого 15-го, потом уже перестал. Наступало, говорю, 15-е, и ничего похожего на хоть какое-то подобие нашей атаки не наблюдалось. Никаких попыток прорыва не предпринималось. И начиналось. Мы переливали дизель, ставшему по дороге на очередной наш передок козелку, доставлявшему кухню. Мы закидывали в ту же самую кухню консервов в честь праздника с широкой командирской руки. Заезжали собратья военкоры, знакомые полевые командиры, прочая ополченская братва. Шел в расход коньяк. Гранатометы нескольких модификаций, которые я закупал, где можно и где нельзя, и возил туда-сюда. В конце концов передавал комбату. «На, держи, я себе еще куплю, я знаю места». Лекарства отсыпали батальонным медикам. Последний сухарь выбрасывал с под ноги визгливой с лебединым именем, но похожей на половую тряпку собачки, живущей во дворе нашего гостевого домика. «На, тварь, только не визжи! Глядь, а багажник уже пустой. Даже носки кто-то износил. Остались трое непарных, лежат в углу, как сироты». На второй раз, когда меня отвели за угол и сообщили про наступление, я поверил меньше. Но мы все равно закупились с не меньшим тщанием и удовольствием. Однако в этот раз батальон втайне слитую мне инфу знал уже не через неделю, а на третий день. Не стоило большого труда догадаться, что корпусная разведка, получавшая информацию о планируемых действиях ВСУ, запускала в Донецке ДЭЗу, которая воздушно-капельным путем уходила за линию фронта. Там впадали в невроз, в то время как мы собираемся наступать. Тут украинский генерал едва не пробивал мощным пальцем карту и стол, на котором лежала карта. Они готовят наступление здесь. Еще один удар пальцем. Наша операция требует немедленной корректировки. Пока суд да дело, они свое наступление отменяли, начинали следующее готовить. С той стороны тоже не дураки. С какого-то раза они поняли, что их дезинформируют, и перестали доверять своим источникам. Но тогда пресс-служба Донецкой Народной Республики вдруг появлялась в эфире одного из российских телеканалов и прямо объявляла: «На Мариупольском направлении противник сосредоточил такое-то количество живой силы, столько-то танков, столько-то систем ГРАД, столько-то больниц переоборудовал под массовый приток свежих коллег». Ссылка шла на разведку ДНР, но разведка ДНР не обладала возможностью космической съемки. В лучшем случае разведка ДНР могла что-нибудь сфотографировать на мобильный телефон с расстояния в 10 метров. Здесь же миру предъявлялись приказы по армии о передислокации, распоряжение губернского главврача о развертывании госпиталей и красивое селфи российского космонавта на фоне украинской армии, задравшей по его просьбе голову вверх. Печалило, что армейский корпус дурил не только, к примеру, меня, но даже, кажется, главу. Как минимум один раз он купился на прогон о наступлении. Глаза его сияли не хуже, чем у злого. Тем удивительней был разговор возле Пушкина с одним из Саш. «Захар, оставь телефон на столике». Мы отошли за ресторан на закрытый дворик, куда не отходили при самых секретных переговорах. Личка моя чуть озабоченно паслась в 20 метрах. Мне назвали дату. Оставалось 2 месяца от веерных распланированных сюрпризов на той стороне, направленных не на людей, а на ряд объектов, остановка которых вызовет высокую степень недоумения населения и временный хаос в системе управления. «Что-то несусветное», — подумал я, но вслух сказал. «Да, я понял. Глава хочет с тобой обсудить это». «Да, я готов», — сказал я.